Книга четвертая. Глава 24. Я люблю двор, на который выходит окно моей комнаты. Двор этот напоминает мне первый день моего пребывания в отеле, день моего прибытия. Я все еще вижу играющих детей, слышу лай собаки и радуюсь пестроте развивающегося, подобно флагам, белья. В моей комнате царит беспокойство с тех пор, как я принимаю посетителей Бломфельда. Беспокойство царит во всей гостинице, в коридоре и в зале Five O'Clock, покрытое угольную пылью беспокойство царит во всем городе. Выглядывая в окно, я вижу царство случайно уцелевшего покоя. Кричат куры, одни только куры. В отеле с совой был другой, тесный внутренний двор, похожий на шахту для самоубийц. Там выколачивались ковры, туда сметалась пыль, туда выкидывались окурки и мусор шумливой жизни. Мой двор же был таков, как будто бы он вовсе не принадлежал к отелю «Совой». Он скрывался за исполинскими стенами. Мне очень хотелось бы знать, что стало с тем двором. То же самое у меня по отношению к Бломфельду. Вспоминая о нем, мне интересно, носит ли он еще свои желтые роговые очки. Хотелось бы мне также знать что-нибудь о Христофоре Колумбе, парикмахере. Какой открытый жизнью пробел сейчас заполняется им? Великие события берут иногда свое начало в парикмахерских. В маленьком салоне парикмахера Христофора Колумба в отеле «Совой» случилось, что однажды один из бастовавших рабочих поднял тревогу. Дела шли хорошо. В комнате Колумба около полудня можно было услышать разные новости. Наиболее видные граждане города, даже полицейский офицер, все приезжие и большинство местных посетителей отеля брились у него. Однажды в парикмахерскую вошел несколько подвыпивший рабочий, и с вызывающим равнодушием отнесся ко всем обращенным на него недовольным взорам. Он велел побрить себя и не уплатил. Христофор Колумб отпустил бы его, он был человеком немелочным. Однако Игнатий пригрозил полиции. Тогда рабочий стал бить Игнатия, полиция арестовала рабочего. После обеда товарищи арестованного направились к отелю «Совой» и устроили шумную демонстрацию. Затем они пошли к тюрьме. Ночью они с песнями шествовали по испуганным улицам. В газете жирным шрифтом была напечатана новость. Она так и бросалась в глаза с середины страницы. К забастовке примкнули рабочие одной большой текстильной фабрики. Газета требовала присылки войска, полиции, призывала к властям, к Богу. Корреспондент писал, что все зло от возвращенцев, заносящих бациллы революции в свободную от заразы страну. Писавший это был жалкий человек. Он брызгался чернилами в грозные лавины и сооружал бумажные плотины против напора волн.